Вы знаете, я открываю на всякий случай сборник, потому что, оказывается, как выяснилось, я помню все. Но чтобы не провалиться, я буду открывать странички. Это много эфирного времени не займет. Не надо, не надо, я вижу все. Единственное, я читать не умею, а так я все. Значит, это 77-й год, 1900, соответственно, посвящение Александра Аркадьевича Галича. Написано буквально через два дня после его смерти. И так получилось, что я еще тогда, значит, преуспевающий студент. Вот мои коллеги здесь есть, МИТХАТЭ, это Ломоносовский институт. Меня оставляли уже на кафедре, в аспирантуре, и ко мне, и так как уже знали, что я буду там работать, меня пригласили на банкет новогодний, который проходил в ресторане «Прага», как сейчас помню. И вдруг ко мне подсаживается наш заведующий кафедрой, академик Праведников, Андрей Николаевич, светлая ему память. Чудный был человек. По-моему, единственный на моей памяти академик, который не был членом партии. Поступил, стал. Вот и говорит: «Саша, говорит, вы знаете, что вот Александр Аркадьевич умер?» Я говорю: «Конечно, Андрей Николаевич, знаю». Он говорит: «А давайте, говорит, пойдем в другую комнату и попоем». Я говорю: «С удовольствием». В итоге там через 10 минут собралась вся кафедра уже. То есть в этом огромном зале никого не было. Но такое посвящение. Первый раз я это посвящение спел. Так получилось, что мы сидели за одним столом с Даниэлем, Юлик Даниэль, который, вот, если вы знаете, был известный процесс Даниэля Синявского. Вот, и он, послушав это, сказал: «Саша, какая жалость, что ты не успел познакомиться с Александром Аркадьевичем». И дал мне один очень хороший совет тогда, который я пронес через всю жизнь. Он говорит: «Тебе многие будут советовать, как писать и что писать». Говорит: «Посылай всех, ну, дальше без комментариев». Вот. Ну, я не посылаю, но особенно не советую. Слава Богу. «Почему я не такой, как они? Этой мыслью загнан в угол сомнения. И ищу я огоньки откровения. Только что же не горят те огни? Обжигаюсь о безумную речь, тонкий смысл ее понять я не в силах. Я один дурак средь сотни счастливых, и встаю, когда прикажут лечь. А в ней стая воронов клевал птицу невида на все четыре стороны. Зло разлетал с перьями хворон воронок. Да не всем бы черными обелили через срок косточки прощенные. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я смеюсь, а все серьезно вокруг принимают деловито решение. Только как бы ни велось представление, завершится все поднятием рук. Эти руки, как высокий забор, я между ними словно хищник в загоне. И плетьми меня словами погонят в распевающий о будущем хор. А на Дворцовой площади хохоча озлоблено дрова были подброшены, а на костре не сломлены. А с севера на зарево, как мотылек на лампочку, летит раб государев. На крылышках, в облачках. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но когда-нибудь мой вспыхнет костер, слава Богу, и дрова наготове. Я сгорю в своем несказанном слове. Да, огонь решается просто наш спор. И протянут руки смело ко мне, к серой горсточке холодного пепла. Видно, мужество с годами окрепло. Да сгорел только совесть в огне. Сынками, наградами, дуэлями, прощением занимались гады нашим приручением. Стучат копыта нарчных, пакетики, пакетики. Кому влепили парочку, а кого-то метили, а кого-то метили.